Мы принимаем решение. Октябрь 1917 года являлся для нас месяцем надежд, ибо мы узнали, что Аленби с генералами Балсом и Доуни замышляют нападение на линию Газа-Бершеба. Газа была укреплена на европейский образец. Одна линия обороны следовала за другой. Она настолько очевидно являлась сильнейшим пунктом неприятеля, что британское высшее командование уже дважды избирало ее для лобовой атаки. Сноска. В марте и апреле 1917 года линию Газы штурмовали войска Мюррея, но оба раза неудачно. Аленби, лишь недавно покинувший Францию, где война велась невообразимыми массами людей и техники, настаивал, что всякий дальнейший штурм Газы должен производиться подавляющими силами. Поддерживать атаку должно будет огромное количество транспорта всех видов. Генерал Доуни стремился уничтожить мощь противника с наименьшими хлопотами. Он советовал напасть на дальний конец турецкого фронта вблизи Бершевы. Чтобы победа досталась дешево, он хотел иметь главные силы врага позади Газы, а это могло быть достигнуто, если англичане скроют концентрацию своих войск от турок, если те посчитают фланговую атаку демонстрацией. Мы, находясь на Арабском фронте, отлично знали врага. Наши арабские офицеры прежде служили в турецкой армии и лично знали всех вождей противной стороны. Связь между нами и ними являлась повсеместной, так как гражданское население вражеской территории было всецело на нашей стороне без всякой платы или уговоров. Следовательно, наша разведывательная служба являлась самой обширной и осведомленной, какую только можно себе вообразить. Мы знали лучше, чем Аленби, лукавство врага и величину британских ресурсов. Мы очень низко оценивали разрушительное действие огромной артиллерии англичан и сложную громоздкость их пехоты и кавалерии, передвигавшихся медленно, словно ревматический больной. Мы лишь надеялись, что на долю Аленби выпадет месяц хорошей погоды, и считали, что в таком случае он возьмет не только Иерусалим, но также и Хайфу, разметав и уничтожив турок в горах. Тут пришел бы наш черед, и нам следовало быть готовыми к этой минуте в таком пункте, где нашего натиска ждали меньше всего, благодаря чему мы могли нанести врагу наибольший ущерб. По моему мнению, центром притяжения являлась Дараа, узел, где сходятся железные дороги Иерусалим-Хайфа и Дамаск-Медина, центр турецких армий в Сирии, общий пункт всех их фронтов и одновременно район, в котором сосредоточены огромные, еще не тронутые резервы арабских бойцов из Акабы, обученных и вооруженных Фейсалом. Я размышлял в течение некоторого времени, не следует ли бросить клич всем нашим приверженцам и совместно захватить пути сообщения турок. Мы могли быть уверены в 12 тысячах человек. Достаточное количество, чтобы кинуться на Дараа, уничтожить все железнодорожные пути и даже застигнув врага врасплох, взять Дамаск. Любое из этих обстоятельств сделало бы положение армии в Бершебе критическим. Мое искушение поставить все на карту ради немедленного исхода войны было очень велико. Местное население умоляло нас прийти. Шейх Талал-эль-Гарейдин, вождь низменной местности, лежащей возле Дараа, отправлял к Фейсалу посланцев. Такой подвиг решил бы задачу Аленби, но совесть не разрешала Фейсалу решиться на него без твердой надежды, что он затем сможет там укрепиться. Внезапный захват Дараа, за которым последовало бы отступление, вызвал бы резню и истребление всего отважного земледельческого населения области. Они могли восстать лишь один раз, и этот раз должен быть решающим. Призвать же их сейчас — значило рисковать всеми резервными силами Фейсала ради сомнительного успеха со спорным расчетом, что первая же атака Аленби сметет врага и что ноябрь пройдет без дождей и будет благоприятен для быстрого продвижения вперед. Я взвесил значение английской армии, но не мог честно уверовать в нее. Солдаты часто являлись отважными бойцами, но также часто глупость генералов лишала их плодов побед. Аленби был еще совершенно не искушен, а его войска терпели поражение и разложились за время командования Мюррея. Разумеется, мы сражаемся за общую победу союзников, И поскольку англичане являются главными участниками Союза, ради них можно было бы пожертвовать арабами как последним средством. Но действительно ли они являются последним средством? Война, в общем, идет не хорошо, не слишком плохо, и, казалось, в будущем году также найдется время для подобной попытки. Итак, я решил отложить рискованную затею. Однако движение арабов могло развиваться лишь при благоволении к нему Аленби. Поэтому было необходимо предпринять какую-либо операцию, менее ответственную, чем всеобщее восстание в тылу врага, операцию, которая могла бы быть проведена лишь одним отрядом, без вовлечения в нее оседлого населения, и в то же время доставила бы удовольствие Аленби, являясь ощутимой помощью англичанам при преследовании врага. После размышлений я пришел к выводу, что этим условиям и требованиям соответствует уже испытанный нами взрыв какого-нибудь из больших мостов долины Ярмука, левого притока Иордана. Именно возле узкого бездонного ущелья реки Ярмук железнодорожный путь из Палестины в Дамаск подымался на Хауран. Сноска. Имеется в виду плодородное горное плато Джебель-Хауран, к юго-востоку от Дамаска, населенное племенами друзов. Отвесные склоны долины реки Иордан и неровность поверхности восточного плоскогорья послужили причиной того, что проложить этот отрезок железнодорожного пути оказалось труднее всего. Инженерам пришлось проводить его в извилистой долине, по которой протекала река, и железнодорожная линия многократно пересекала водный поток целым рядом мостов, из которых труднее всего восстановить было бы самый западный и самый восточный. Уничтожение одного из этих мостов отрезало бы на 2 недели турецкую армию в Палестине от базы в Дамаске и лишило бы возможности спастись от наступления Аленби. Чтобы достигнуть Ярмука, нам нужно было пройти от Акабы через Айрак, оазис у северной конечности Сирхана, около 420 миль. Турки считали, что мы не угрожаем мостам и очень слабо охраняли их. Мы изложили наш план Аленби. Он попросил, чтобы мы его осуществили 5 ноября или в один из 3 следующих дней. Насир, наш обычный сапер, отсутствовал, но с племенем Бени Сахр был Али ибн Аль-Гусейн, молодой и привлекательный шериф клана Харита, который уже давно отличился под Мединой, когда Фейсал находился в отчаянном положении. Али, будучи некоторое время гостем Джамаля в Дамаске, уже знал кое-что о Сирии. Я попросил Фейсала отпустить его со мной. Мой план заключался в стремительном переходе в 2 приема от Азрака до Умкейса с горстью людей числом не более 50. Умкейс стоял как раз над самым западным из мостов Ярмука. На нем находилось лишь с полдесятка сторожевых постов. Смена часовых производилась из состава соседнего гарнизона в Хемме. Я надеялся убедить нескольких людей из племени Абутаи отправиться со мной. Эти люди-волки обеспечили бы успешный штурм моста. Чтобы не дать подойти подкреплением к неприятелю, мы смели бы подступы огнем пулеметов, управляемых индусами-волонтерами из индийской кавалерийской дивизии во Франции под начальством Джамадар Гасан Шаха. Разрушение больших мостовых устоев ограниченными количествами взрывчатого вещества являлось операцией, требующей точности, затруднительной под огнем противника. Я пригласил капитана Вуда, инженера базы в Акабе, сопровождать меня. Он немедленно согласился, хотя и был признан врачами негодным к действительной службе из-за пули, пробившей ему голову во Франции. Джордж Ллойд, проводивший в Акабе несколько последних дней перед отъездом в Версаль на печальное заседание Межсоюзного комитета, заявил, что он поедет с нами до Джефера. Сноска. 30 ноября в Париже прошла конференция стран Антанты, на которой обсуждалась новая геостратегическая обстановка, возникшая в связи с выходом России из войны. Мы заканчивали наши последние приготовления, когда к нам прибыл неожиданный союзник в лице Абд-эль-Кадера эль-Джазаира, внука воинственного защитника Алжира против турок. Сноска. Абд-эль-Кадер. 1808-1883. Один из вождей алжирских арабов с 30-х годов XIX века вел многолетнюю борьбу против оккупировавших Алжир французов. В конце концов был вынужден эмигрировать в Турцию, где поселился в Дамаске. Его внуки, Омар, Тахир и Саид Мустафа в дальнейшем возглавляли арабское движение в Сирии. С турками старший Абдель-Кадер никогда не боролся, поэтому определение его Лоуренсом как защитника Алжира против турок непонятно. Он предложил Фейсалу распоряжаться душой и телом его соплеменников, смелых, непреклонных в бою алжирских изгнанников, живущих сплоченно вдоль северного берега Ермука. Мы ухватились за его предложение, которое давало нам возможность в течение короткого времени овладеть средним участком, проходящей по долине железной дороги, включая два или три главных моста, не переполошив всех окрестностей, ибо алжирцы были ненавистными чужаками для арабов, и арабы-крестьяне не примкнули бы к ним. В соответствии с этим мы отложили встречу в Азраке с шейхом Рафой, а Заалу не сказали ни слова. Взамен мы сосредоточили все наши помыслы на Вади Халид и его мостах. Пока мы занимались этими хитростями, пришла телеграмма от полковника Бремонда, содержавшая предупреждение, что Абдель-Кадер был шпионом на жаловании у турок. Это расстраивало все наши планы. Фейсал сказал мне: «Я знаю, что он сумасброд. Думаю, что он честен. Берегите головы и используйте его». Так мы и сделали, оказывая ему полное доверие из тех соображений, что если он обманщик, то не поверит нашей чистосердечности, а если честный человек, то подозрительность к нему лишь сделала бы его обманщиком. Безусловно, он был энтузиастом ислама, полусумасшедшим на почве религиозного фанатизма и самой неистовой веры в самого себя. Его мусульманскую щепетильность оскорбляла то, что я явно был христианином. Его гордость страдала от нашего общества, ибо племена относились к Али ибн аль-Гусейну как к высшему авторитету, а ко мне еще лучше, чем к последнему. Его тупость и глупость два или три раза заставляли Али терять самообладание, что приводило к тяжелым сценам. В конце концов, Абдель-Кадер покинул нас, беспомощных, в отчаянную минуту, а до того, насколько лишь хватало его сил, препятствовал походу и разрушал наши планы.